На удивление отлично выспался. Спальню себе выбрал с двумя окнами во двор, а тут выход на балкон. Настя заняла внизу хозяйскую, она-то спальню, дверь которой напротив моей. Но окна выходят на улицу, там вид красивый, море и порт видно. Вообще квартира эта нам понравилась. Или правильно ее полудомом называть, неважно, мы позавтракали, и на этом простились. Девчата собрали еды мне с собой, но еда готовая, полсуток хранится, не больше. Так что, запустив движок, я покатил к выезду. Там по пути заехал в магазин, купил консервных банок разных, фисташек, сладости, батончики. После той жуткой диеты в 150 дней, постоянно то соленого, то сладкого хочется. Так что набрал на 50 IQ. На заправке залил полный бак, на воротах мне распечатали сумку, я вооружился сразу. Солдат, что это делал, мое удостоверение также через считывающее устройство провел, внимательно меня осмотрел, но ничего не сказал про отсутствующего опекуна, так что я покатил прочь. Машина бежала неплохо, передний мост отключен пока, если надо включу. Бежала шустро, работать я пока не собирался, торопился к скалам своим, пора проходить обучение. Дорога стелилась без проблем, сезон дождей недавно закончился, и бандиты свои базы еще не покинули, рано им, как говорили опытные солдаты патруля. Но через неделю тут так спокойно не покатаешься. Находок хватало, даже квадроцикл приметил. Вроде проезжал тут позавчера, его не было. Ну или пропустил, тот на границе работы сканера был. Нет, надо машину с кузовом, а не кунгом. Посмотрим, но шишига скорее всего на продажу. Пока же на ней буду вести поиски и ездить к скалам раз в 5 суток. Такие планы. Девчатам я оставил 100 IQ, сказал, меня не будет дня 3 от силы, им хватит на еду. Пусть ждут и город изучают, те насчет этого полны энтузиазма были. А так дорога забитой была, постоянно машины встречные с новопоселенцами ехали, многие в одиночку, ничего не боятся, видимо, не сознали еще куда попали. Вот попутных машин не было, я не видел. Все же я не выдержал, что рядом прибирал, останавливался, ноги размять, и собирал. Было 6 единиц оружия, 2 рядом со скелетами хозяев лежали. Похоже, бандиты раненые заползли в кустарник и там умерли. У одного пулемет на сошках. Надо будет узнать модель. Один раз приметил схрон, в 200 метрах от дороги. Причем полон новенькими рациями в коробках. Те в пластиковых кофрах, явно сезон дождей пережили, влага попортить не должна. Да, про этот схрон я знал, еще в прошлый раз тут проезжал, приметил, так что подъехал. Там была возможность, тропа, лопату с борта кунга снял, вот и откопал, сняв пленку. Хорошо упаковали, дальше открывая кофры затаскивал в кузов. Около 100 раций, покруче моей, с шифровальной платой. Неплохо заработать должен, так дальше и поехал. Мелкие находки собирал, закидывая в кузов, базы орденские начал проезжать. Вот от базы Латинской Америки свернул на нужную дорогу и погнал дальше. В низкорых местах и 70 скорость держал. Да машина быстрее и не шла, ее предел. Не гоночная она. По пути заправился, одну канистру слил. На этой дороге уже меньше машин встречалось, хотя были. Так до скал без стрельбы каких-либо проблем и добрался. Свернул и покатил прямиком к скалам, попивая лимонаду на ходу. Эх, автомобильный бы холодильник заиметь, прохладненькое пить. Будут деньги, куплю. Машину загнал под навес, заглушив, про массу не забыл, разделся до нога и в пещеры. Змей не встретил и хорошо. Дальше обучение, что прошло штатно, очередное плетение руну изучил. Очнувшись, пошатываясь, направился к выходу. Знаете, пусть полежал в бассейне, горячая вода, ух, хорошо. Змеи что тут млели, мне не мешали, я все же не задержался, вернулся к машине, оделся, хотя надо это делать у зала с амулетом, уже привыкаю в обуви ходить, и вот так покатил обратно. Добрался до базы Латинская Америка, заезжать не стал. Оставил оружие и с 2 канистрами к заправке на территории. Обратно тяжелее было, но обе слил в бак машины, и 2-ю ходку сделал. Запас иметь нужно. Ну и обратно, в этот раз тщательно подчищая все, что видел на 500 метров с обоих обочин. Я, кстати, закончу, дальше съехав с дороги, буду там кататься, искать схроны и находки подальше. Расширю зону поиска. А схроны и тайники есть. Нашел не только тот с рациями, был еще один с камуфляжем. Около 100 пакетов, и армейская обувь, явно со старой земли, натовский. А другой, это просто добыча с переселенцев, но там плохо упаковано, все испортилось, вода и жидкая грязь попали, забирать ничего не стал. Одного оружия почти 50 единиц собрал, из них треть – это пистолеты и револьверы. Из-за этого и не успел к Порто-Франко, раньше чем думал возвращался. Встал на обочине в том месте, где квадроцикл приметил. Костер развел. Квадр, кстати, не на ходу, движок стуканул. Костяка хозяина рядом не нашел, может и жив. Ничего, за 2 часа магией починил и своим ходом подогнал к шишиге. Пока я на костре в котелке варил суп, это из тех 2, что в прошлой шишиге нашел, я размышлял. Такие поиски, это золотое дно. Например, сканер просканировал мои пластиковые деньги, ЭКЮ, и я включил в поиск их. Это после обучения у скал было. А проехал базу Латинская Америка, пошли мелкие находки и вот нашел схрон. Пачка ЭКЮ, перевязанная резиночкой от старых бигуди. Это мы с девчатами смотрели юмор по телевизору, сегодня утром, когда завтракали. Нашли канал на русском. 100 тысяч в пачке. Вот эта находка хороша. Надо отсканировать золотые предметы и драгоценные камни. Наверняка их тут найду. Это еще не все. Я когда к квадру пешком ходил, от дороги удалился, и сканер дальше работать стал. Там открыто, только чуть ветками забросаны, стояли ящики с патронами. 15 штук. Моя шишига упрет, место есть, но оставил их на утро. Не хочу тяжесть ворочить перед отдыхом. Завтра с новыми силами и перегружу. Вот так мясной супчик сварил, поел, еще на завтра оставил. Котелок убрал в кабину, и спать. Один ночевал, движение стихло за час до наступления темноты. Животные рычали. Слышал большую гиену, видел стаю хищных свиней, змей хватало, но я спокойно своими делами занимался, а спать устроился в своем спальнике в Кунге. Разбудили меня солдаты патруля, те на своих 2 хамви мимо проезжали, дорогу проверяли, увидели стоянку, решили проверить. Документ отсканировали. Я описал, откуда у меня квадр. Как находка, те его отметили, сказали, что поищут владельца. Если его или родственников нет, могу себе оставить, а пока пусть у меня будет на ответственном хранении. Вот блин, сообщил и про ящики, и за стойкию те согласились мне в кузов машины перекидать. Да, находка моя, те это признали, заодно осмотрели ее, сфотографировали, сапер поработал. Про оружие, что кучей лежало в кузове, пояснил, что искал металлоискателем, удивив их объемами найденного. А пулемет, это немецкий МГ-3, хороший аппарат, думаю себе оставить. Правда, то, что этого металлоискателя в наличии нет, те не уточняли. Покидали ящики, и я вернулся к дороге, где их машина и мой квадр ждали. С ним вопрос решил легко, дождался очередных переселенцев, американцы были на 4 машинах, 3 семьи, и вот договорился, что дочка одной из семей поведет квадр. 30 кю обещал, а у тех в прицепе схожий квадр стоял, а патруль уехал. Так и покатили к Порто-Франко. На мой взгляд, первый выезд более чем прилично вышел. 1200, даже чуть за эту сумму, наверняка заработаю. Двигались мы следом за патрулем, дорога вышла тихая, никто не сломался, одна остановка по естественным надобностям, и вон он Порто-Франко, раскинулся на берегу залива. Ну и встали в очередь на въезде. Квадр следом за мной. Договоренность была, что расплачусь за воротами, а не перед ними. Солдатам пришлось пломбировать обе двери моей машины. Я про Кунг. Столько сумок для оружия у меня не было. Одна всего. В нее карабин и пистолет убрал. Так что пропустили. Потом квадр. Честно расплатился. 30 ушло. И довольная девчонка, сняв защитные очки и шлем, убежала к своим. А они следом за мной ворота проходили. Так что я отогнал машину в сторону. И на квадре домой. Обе наложницы мои дома, объяснил, что первый выезд золотой, добычи много. Квадр тоже находка, но продавать пока не могу, ищут владельцев. Однако, пользоваться им мне никто не мешает. Так что оставил квадр, и наняв местное такси, как раз мимо проезжала, вернулся за шишигой. Вот ее тяжелогруженную во двор и загнал. Теперь 4 суток на продажу добычи. И подготовка к следующей поездке к скалам. А знаете, мне это нравится все больше и больше. Такая жизнь. Я позавтракал, не без этого, но до обеда еще 1,5 часа. На меня тоже готовили, так что решил не тянуть. Не с продажей, взял ведро и тряпку и стал отмывать от пыли и шишигу. Ее щеткой мыл, на длинной ручке, Ната дала, и квадр. Кстати, у девчат в доме своеобразная зона, где властвовала каждая. Настя готовить любила. Кухня и столовая — это ее, она и готовит, и убирается там. Остальной дом на Нате. Так что склок или чего подобного не было. Девчата пока вышли во двор, лежали в шезлонгах и слушали описание моей поездки, как и что находил. Им тоже сказал, что с металлоискателем по сельве ходил. Те заросли местные так называли. Нормально общались, хорошо машину помыл и квадр. Кабину шишиги тоже, губкой в основном. Кстати, часть коробок с рациями в кабине были, в кузове для них места уже не хватало. Я 5 штук отнес в дом, в шкаф убрал в своей спальне. Хорошие рации, военные, такие поди найди. У патруля узнал, у них примерно такого же уровня, а им ширпотреб не выдают. Потом обед был, Настя отлично готовила, ей бы в повара. После обеда я отдыхал часов до 2, душ принял, надо домашнюю одежду купить, а то в трусах хожу, запасных. Вот так я выгнал квадр, и мы с Настей, та сзади меня сидела, сначала в представительство ордена. Сержант с патруля дал квиток по поводу квадра, велел обратиться в представительство. Там сказали, что пока ищут, через 3 дня велели приходить, точно скажут в розыске квадр или нет. После этого заехали в магазин к китайцам. Те его держат, я купил 20 оружейных сумок, тут они по 1 ЭКЮ, а на базах по 20 за 1 продают, беспредел. Стопку убрали на корму квадра. Кстати, тут и разная одежда продавалась, мой размер тоже был, стопками. Я мерил и забирал, выбрал легкие белые штаны и 2 рубахи из хлопка, шорты и футболки, даже сланцы. Настя тоже себе халат подобрала, с драконами, и пару нати, на глаз брали. Мы вернулись домой, загруженные. Я свои вещи разложил по полкам шкафа, переоделся, в красные шорты, белую футболку и сланцы, еще белая широкополая шляпа, сумки в кабину машины закинул, девчата остались, я им задачу поставил, пусть выполняют, а сам на шишиге поехал на стрельбище. Мне найденное оружие нужно почистить и в порядок привести, и по сумкам раскидать перед продажей. На стрельбище пломбировщик есть, а девчатам такое задание дал. Деньги есть, уже могу купить 1 квартиру, без разницы кому первый, главное, чтобы нашли то, что им по душе, как найдут, я оплачу и там оформим владелицу. А девчатам неожиданно наш полудом понравился, и с соседями всеми на ты уже, все близко, магазины, район с развлечениями, им тут нравилось, поэтому те пошли к хозяйке, выходной, та дома, кликнув другую соседку, с Украины, девчата английского не знали, а та русского, соседкой переведет. Ну пусть уговаривают, место действительно замечательное. Хотя из-за этого, район если не элитный, то близко, цены тут выше, чем в других районах. Хотя вообще дома недорого стоят и город расширялся. В общем, наш полудом в районе 50 тысяч ЭКЮ стоит, а с обстановкой и техникой, всем оснащением, 70 тысяч уйдет. Надеюсь, если не уговорят, может поможет нечто схожее найти. Хотя я думал, те настоящую квартиру выберут, там в дорогом районе, где пешеходная улица, высокие многоквартирные дома, с ажурными балконами, под французский стиль, там квартиры куплю им, и район отличный, на первых этажах магазины и ресторанчики, а те вдруг такой полудом захотели, хотя да, тут тихо, а там шум от толп гуляющих, и музыка от магазинов и ресторанов, для девчат задание более чем интересное. Вот и пусть получают от этого удовольствие. Добрался я до стрельбища нормально, окупил атлас города, свою улицу нашел, так что не заблудился. Стрельбище на территории города было, второе стрельбище, для винтовок и пулеметов, уже за территорией. Мне почистить нужно, а не пострелять. Я предупредил своих, что меня до вечера не будет, работы много предстоит, так что рано меня не ждали. Впрочем, где буду находиться, сообщил, если срочно понадоблюсь. Припарковался, а дальше сбегал за сотрудником, объяснил ситуацию, так что тот взял кусачки и пломбировщик. Вернувшись на парковку, я показал, что срезать, тот это сделал, и даже помог мне, я подавал оружие и тот укладывал по сумкам, по 2 единицы, чтобы вес небольшой был. «Андрей, сколько тебя ждать можно?» Услышал я крик рядом на русском, отчего вздрогнул. На имя Андрей отреагировал, чем-то родным повеяло. Вообще я в документах записан как Глеб Найденов. Это девчата изгалялись, имя и фамилию дали. Когда мы еще только встретились, я сказал, что имени своего не помню, да и не надо было его ранее. А так пусть сами выбирают и придумывают. Они и выбрали. 6 дней. Причем выбирали не то имя, что подходит, или какое красивое, а по степени сексуальности звучания мужского имени. Вы тоже согласны, что Глеб имя очень привлекательное в сексуальном смысле. Я так не считаю, но имя выбрано и вот ношу. Может, меня до потери памяти Андреем звали? Возможно. А общались двое военных в камуфляже, один у входа на стрельбище стоял, второй шел от такой же шишиги, как у меня, с надписью «Ра» на двери, видимо, из протектората русской армии. Тут тот, что от машины шел, рассмотрел за моей спиной характерные коробки с рациями, запнулся на миг и, сменив направление, пошел к нам. У него погоны старшего лейтенанта были, к слову. Вот пломбировщик не обращал внимания на крики и разговоры вокруг, пломбировал сумки одну за другой и подавал мне, а я убирал в кунг, стопкой укладывая друг на друга. За работу я ему подарил маленький карманный револьвер, в порядок сам приводить будет. Тот подарком доволен остался, так что помогал с охоткой. «Привет, парень, родители далеко?» – спросил Старлей. «Я сирота, а опекун на другой стороне города», – также на русском ответил я. «Чего хотели?» «Андрей», – протянул тот руку. Наклонившись, я сунул свою клешню, ответив: «Глеб, а возможно тоже Андрей, имя опекун дал. Потеря памяти у меня после спонтанного перехода. Услышал, как вас окликают, и что-то дрогнуло, как родное имя. Даже так? Потом расскажешь. Это твои рации?» «Да, находка из схрона. Я с металлоискателем вдоль дорог промышляю, вон оружие разного немало нашел. Чистить буду, готовить к продаже. Я интересуюсь на предмет продать». «Да не проблема, я заехал в магазин электроники, там такие рации по 1500 IQ штука, с гарнитурой, зарядником. То есть, что в коробке есть, это продажная цена, покупают они по 1100 IQ. У меня 95 раций, по 1100 забирайте. Хотя вам и по 1000 отдам, если все разом заберете». «Нормально, ты на стрельбище будешь, я сообщу представителю нашей армии, он найдет и сделку проведете». «Без проблем». На этом мы разошлись. Я оставшиеся сумки перекидал, только одна осталась лежать на гравии, работник стрельбища ушел, так что запер машину. Хотя запереть ее сложно, просто ручку вытащил из отверстия замка, сумку на плечо и направился к стрельбищу. Андрею я не сильно соврал. В магазине сказали, что оптовая цена 1000, а я до 1100 поднял. Скидку вот за опт дал, тем более свои же, рации хорошие, пусть берут. Почти на 100 000 выходит, если возьмут. Нормально. Дальше купил бутылочку оружейного масла, ветошь, занял стол, мне пломбу сняли, и я занялся пулеметом. В этой сумке был пулемет и два револьвера. Начну с них. Они уже разряжены мной, осталась чистка. Навести блеск. Я успел 3 ходки сделать к машине, во второй и третий раз по 2 сумки приносил и приводил оружие в порядок. Как раз заканчивал М-16, старая модель штурмовой винтовки, явно с Вьетнама, раритет, когда меня тронули за плечо. «Глеб», — уточнил мужчина. «Да, я Глеб», — обернувшись, мельком осмотрев незнакомца, — ответил я. Тот был в легких светлых одеждах из хлопка. «Я от русской армии. Ты вроде рации продаешь, есть такое дело. Сейчас закончу, 5 минут, и сходим к машине». Андрея с напарником уже не было, те постреляли, почистили оружие, и недавно ушли, так что, закончив с винтовкой, мне опломбировали обе сумки, и вот к выходу направился. Дальше проблем не возникло, пересчитали коробки, доставая их из кузова моей машины и укладывая в кузов небольшого грузовичка, с кабиной на двоих, кузов крыт тентом. Я такие машины видел, индусы их выпускают. Судя по эмблеме, машина из офиса грузового такси. Кстати, на старой земле сейчас поздняя осень 2011 года. Так, к слову, пришлось. 95 000 IQ ровно, тот через терминал перевел деньги на мой счет. Причем, я имею вполне нормальную подозрительность и недоверчивость, попросил со мной проехать к банку и проверить приход. Пусть квиток перевода мне выдали, но проверка нужна. Съездили и проверили, хотя в центр города пришлось ехать. Порядок, ровно 95 000 на счету. Это снимать без опекуна не могу, а проверять и класть на счет, легко. Камуфляж и обувь брать те не стали, им такой товар не нужен, так что от банка разъехались. Я доехал до магазина военной амуниции, формы и снаряжения, и продал форму, разгрузки с ремнями и обувь за 22 000 IQ. Также перевод на счет, квиток дали, ну и в оружейный магазин. Носил те сумки, 5 штук, где оружие почищено, приведено в порядок. Одно, к сожалению, только на запчасти, видимо, машина тяжелая проехала. Тут все ушло за 2300 IQ. Только пулемет не продавал, а приобрел 6 лент к нему. и жестяные короба. Еще продавец, его Билл звали, помог установить на пулемет планку коллиматорного прицела и сам прицел. Неплохая вещь. Да, я в этом магазине уже был, две находки продавал. Уезжать на стрельбище не стал, тот выделил мне отдельный стол, я носил сумки, и вот после чистки он выкупал. Точнее, когда все почистил, подбили смету и сделал перевод мне на счет. Сумка с пулеметом тут же в магазине на столе ожидала открытая. Я себе еще выбрал АКМС, новый, подствольник взял, 30 подствольных гранат, и хотя Биллу продавать их не особо хотел, я уговорил. Он у меня и те 15 ящиков с патронами забрал. Также купил пистолет, Глок 17, с открытой нейлоновой кобурой, и запас патронов ко всему. После чистки, привел оружие в порядок, Билла пломбировал, и я отнес сумку, шатаясь от тяжести, к машине, закинув в кунг. Все, он пустой, помыть надо будет. Заехав в магазин к китайцам, купил разгрузку, магазины от автомата подходят, убираются, и под сумок для вагов, и домой, а там уже ждали, мои пьяненькие девчата. Уговорили они хозяйку продать дом, даже вон уже обмыли покупку. В доме полтора десятка соседок было, быстро разошлась информация, а шведка запросила за этот полудом со всем содержимым, аж 100 тысяч, говоря, а вы поищите в продаже еще такой дом, а ведь на самом деле нет, на этой улице, и соседних, в продаже домов не имелось, девчатам все равно на цену, я обещал, я сделаю, да и я сам не против, легко пришли, легко ушли, а за такой дом и сотню отдать не жалко, так что сообщил хозяйке, она тут же была, что согласен с ее ценой, завтра утром поедем в мэрию города, оформлять покупку, на Настю оформляется, уже выбрали, и ту сделают горожанкой, а в этом свои плюсы, мы временные жильцы, а у горожан есть привилегии, оружие дома хранят не в опломбированных сумках, а в шкафу и сейфах, чтобы под рукой были, могут скрыто носить, но на это разрешение иметь нужно. В общем, разных бонусов хватало, так что договорились. А пока те праздновали, дом не купили, а уже отмечают, не рано ли, хотя ладно, сумку с оружием в кабину перекинул, и пока отмывал кунг изнутри. После этого, не мешая женской вечеринке, до темноты занимался машиной, доводил до идеала, с движком закончил. Сейчас электроникой, освещением работал, лапочки восстанавливал, новые не покупал, из предохранителей, три не работало, теперь работают, в общем, осталась самая мелочь, а так машина уже в порядке, ее бы окончательно укомплектовать, рацию поставить, держатели для оружия, женщины уже разошлись, я своих почистил от алкогольной интоксикации, а то в положении, пусть и не знают об этом, детям вредно, опа, стало ясно, что у Насти двойня. Пол пока не определялся, с утра девочки не мучились похмельем, мы позавтракали, была яичница с колбасой, пока пили чай, я сказал, не стоит вам больше пить, для детей это вредно, да, я решил все же намекнуть, что те в положении, ты о чем, уточнила Ната, дети, у тебя один, у Насти двойня, от меня, имейте в виду это, через месяц можно будет анализы сдать, сами убедитесь, на учет встанете, девчата удивились, даже загрузились тем, что услышали. А чему удивляться, если они каждый день по 2-3 раза со мной занимаются тем, от чего дети бывают. А, таблетки пили? Ну не помогли. Ната дома осталась, убиралась после вчерашнего, а я на квадре с Настей поехал в мэрию, по пути заехав за шведкой в ее магазин, она там была. Дальше проблем нет. Сначала в банк, с моего счета перевели нужную сумму на счет шведки. Потом в мэрию, где за час провели перерегистрацию, оформив на Настю полудом и внеся ее в список горожан города. Шведка обратно в магазин, та больше не нужна, а мы вернулись в представительство. Настя стала заказывать перевоз сюда семьи, вот зараза, и ничего не сказала. Были родители, и брат с сестрой, младшие, да бабушка. Да, такой дом, что я купил, подобной семье подходит. Я же хотел заказать покупку автодома, причем из большого автобуса, вроде междугороднего, а не небольших городских. Мне каталог показали, вот и выбрал, ничего себе, 220 тысяч такой автодом, новый с полным фаршем, деньги есть, но не такая сумма. У меня с наличкой наберется чуть больше 100 тысяч. 95 было за рации, 12 за форму и обувь с разгрузками, и отбило 38,5 тысяч. Патроны высокую стоимость имели, а оплата тут 100%. Так что пока отложил покупку, и всю наличку положил на счет, теперь 143 тысячи имею и две на руках, а автодом отличный, Мерседес выпускает. Пусть шоссейная машина, не для бездорожья, но я проеду где мне нужно, не проблема. После тесной шишиги я дождевой сезон хочу в роскоши проживать, могу и делаю, почему и нет. Вернувшись, сообщили Нате, что дом все, теперь Насте, деньги у меня есть, будем ей искать жилье, а то Настя семье своей заказала перевозку сюда. У Наты тоже есть семья, мать, старший брат и бабушка, но привозить их сюда та не спешила, но отправила весточку родным еще на базе, когда нас регистрировали. Ее наверняка объявили пропавшей без вести. Время обеда было, когда к нам прибыли гости, а от русской армии. Встретили, за стол посадили. Настя присутствовала как мой опекун. Они были представителями контрразведки, двое офицеров, начали нас опрашивать, как мы в этом мире оказались. Такое большая редкость, они статистику подобных случаев собирали. И меня, и девчата просили, и отбыли. Сами девчата закончили уборку, в душ, принарядившись, убыли. Раз я велел им найти жилье Нате, то те и выполняли. Пусть что-то хочет, то и берет. Правда, по цене не больше 100 тысяч. Ну я продолжил машиной заниматься, пока до идеала не довел. Также съездил, и с площадки продаж купил скутер салатового цвета, новенький. Будет у нас квадро или нет, но скутер для города получше будет. Разъездной, всего 500 кю. Под навес загнал, он был во дворе, но для легковых машин. Шишигу я рядом ставил, на газон, под навесом квадр, и вот теперь скутер. Может снова на поиск съездить, до подошедшего времени для обучения, стоит подумать. Так до отъезда, к тому дню, когда у меня обучение, город я не покидал. Мы гуляли с девчатами по городу. Тут вечером такие красоты, особенно на той улице пешеходной, там вообще целый район такой, очень красиво. В ресторанчиках часто сидели, в клубах зажигательно танцевали, все довольны были, включая меня. Еще мы на стрельбище ходили, трижды, девчатам подарил такие же глоки, как у меня, учились использовать. Там опытный инструктор им помогал, нанял его на месяц. Теперь каждый день будут ходить, и он учить, я оплатил. А вот со мной странно, я с оружием как будто родился, многих поражая, стрелял точно даже в перекатах и прыжках. Промахов не было, Ната все еще в поиске, не подобрала она то, что ей по душе, ищет свой дом. Я ей на счет перевел 100 тысяч, как найдет, купит, если меня не будет. Сам я с машиной закончил. Мне в мастерской радиостанцию поставили, на 60 километров берет свободно с возвышенности, длинный хлыст антенны, ну и держатели для оружия, да оснастил машину. Порядок, так что в нужный день, ранним утром, Настя сонная встала, но накормила меня и спать пошла, так что поехал к выезду. Как раз ворота работать начали. Проверили меня, пломбу сняли с сумки, я вооружился, магазины по кармашкам разгрузки. Рядом на капоте пулемет, в общем, готов к дороге. Уже слух прошел, что бандиты первые появились. Надеюсь, сканер поможет. Дальность мала, всего 500 метров, но и это шанс на жизнь. Да и малую защиту постоянно активной держу. Ну а то, что бандиты появились, уверен, что некоторые в Порто-Франко живут и вот озоруют иногда на дорогах. Такие всегда будут и их вполне активно ищут, и давят, если найдут. По клубам ночами ходили, видел подобных типов. Еще к девчатам моим приставали. Отбился, но без потерь, все удары защита отводила, зато сам синяков наставил. Тренировки-то не забрасываю, активно развиваю тело, еще и магией помогаю, отчего развитие шло очень быстро. Да, мне 14, вчера исполнилось, а я магией подсчитал свой возраст, еще до встречи с девчатами. Так что в документах правильная информация указана. Хороши вчера отметили, в ресторане посидели. О дороге я рад, в городе мне душно, а тут вот она свобода, и чувство опасности бодрит. Так что крутил баранку, слушая группу Люби из магнитолы, и только довольно улыбился. Кстати, на месте пассажира сидел один перец, ему на базу Северная Америка нужно, у выезда напросился, подброшу до перекрестка, мне не сложно, только нервный он какой-то, все на пулемет мой поглядывал, вроде давно тут, не привык еще, ладно, дорога без проблем обошлась, тем более часть пути мы следовали за хамви патруля, высадил пассажира у нужной базы, тот 5 кю за доставку оплатил, взял, не чинился, француз вроде был. Ну а сам дальше, и так до нужных скал, машину под навес, а сам в пещеры, разделся, оружие снял, на входе в зал, и обучение прошел. Когда я очнулся, то готов был прыгать от радости. То, что я сейчас изучил и отработал на виртуальной практике, для меня супер вещь. А пока, быстро одевшись, вооружившись, шел обратно, поясню, в чем дело. Строители делают помещения и могут магически расширять их, делать больше, чем они на самом деле есть. Супер вещь, хотя именно расширение помещений мне пока без надобности. Также у этого плетения руны есть и побочка, меня и по ней обучили. Из костей животных, ну и людей, можно делать амулеты-хранилища, безразмерные. Я когда об этом подумал, по душе такая теплая волна пошла, как будто мне это все знакомо. В общем, я в любой своей кости могу сделать такое хранилище, определенных объемов. Например, у большой берцовой кости, самой большой в теле, объем под 20 тонн. Чем меньше кость, тем меньше. Как видите, это супер плюшка. Я на виртуальной практике уже отработал, сейчас нужно дождаться до полной зарядки ядра, там где-то 10% сейчас, потратил часть на обучение, и открою первое хранилище. Еще тут, у скал, стояк, все та же проблема после обучения. Я выглянул наружу, машина стоит, тихо, и сканер показал, что никого рядом, кроме змей, поэтому прошел в зал с бассейном, разделся и полежал в горячей воде с час, она здорово помогает. Если бы не змеи, что атаковали и пытались меня съесть, совсем бы хорошо было. Я так понял, те видят меня в тепловом излучении, потому как в бассейне те меня теряли, только при касании находили, а когда выбирался, уже видели и атаковали. Страх змей давно прошел, если живешь долгое время в их окружении, такое бывает. Поэтому то, что те кишели вокруг, меня мало беспокоило. Может, Нату с собой в эти поездки брать? В кузове машины устрою любовное ложе, и проблема сразу разрешится. Стоит подумать. Я на самом деле серьезно задумался, мне идея уже не казалась такой плохой. А поиском находок потом можно заняться, когда Нату домой доставлю, и работать по другим дорогам, а то я по одной и той же ветке, а их тут хватает. Та же трасса к территориям местных русских в другом месте проходит, от Порто-Франко начинается. Я там еще не ездил. Вообще я подумывал обменять машину на что-то более мощное, с краном и кузовом. Отлично подходит грузовики, сам гружу, сам вожу, особенно если вездеходная версия. Присматриваюсь, видел их на стоянках переселенцев или офиса продаж, может и закажу. У них один минус, если такой гигант застрянет, сядет на мосты, это все, сам не выйдет. А шишига легкая, лом в землю забил с наклоном, трос от лебедки, и та сама себя вытащит. С более тяжелыми машинами так не получится, особенно в саванне. Да и по части топлива расход у шишиги мал. Поэтому я собирался и дальше использовать ее. А теперь, с новыми возможностями, можно и гиганта взять. Тот же КамАЗ, или что другое. Да даже небольшие прицепные автодома, что пикапы буксируют, видел не раз, убрал в хранилище, и он всегда при тебе. Комфортное жилище, я бы сказал. Такие мысли и бродили, пока я в бассейне был, потом собравшись, до машины дошел. Там в тенечке подстилку расстелил и лежал, размышляя. Обед пролетел уже, поел в сухомятку, и дальше ожидал, пока ядро не зарядится до полного. При этом делая расчеты, первое открытие на большой берцовой кости левой ноги. Объем точный узнаю, когда хранилище разверну. Ранее говорил, это примерные прикидки. Даже волнуюсь, надеюсь, все получится, и я получу тот бонус, который так желаю иметь. Так я до вечера и ждал. Физическими тренировками время убивал, музыку включал. Даже ноут достал, а был с собой, свежая покупка, поиграл в игрушки. Бывают такие желания, но не часто. Наконец ядро полное, я подготовился, и за 10 минут развернул хранилище. Укол кратковременной боли и все. Ну что ж, 22 тонны и 316 килограмм. Замерил, убрав внутрь пистолет. Его вес в снаряженном состоянии я знал. Неплохо. Правда, и минус обнаружил. Аура сильно заволновалась. Нужно ждать, пока не успокоится. Следующее хранилище поставлю, как аура стабилизируется. Я об этом не знал. Видимо, особенность разумного при установке такого хранилища. Поиграл, это несложно было убирать в хранилище вещи. Черт, да я шишигу убрал и достал. Теперь однозначно продавать ее не буду, тем более та в идеальном состоянии, буду в хранилище держать, а для поездок прикуплю что мощнее, а то через кустарник на легком газе проезжать сложно. Это еще не все, я задумался о приобретении летательной техники, вертолет или самолет, те тут самые быстрые транспорты, а управлять научусь, хотя что-то подсказывало мне, что я и так умею. Увидим, у Портофранко свой аэродром есть, надо будет навестить. Держать самолет с запасами топлива в хранилище – отличная штука. Мне идея нравится, нужно обдумать со всех сторон. Уже темнело, поэтому, понятно, я не собирался покидать эти края. Поужинал, начал вот готовиться к ночевке. Когда стемнело, костер не разводил, ни к чему, просто сидел на камне, теплый, еще не отдал свое тепло, и наблюдал, как по дороге двигается колонна, свет фар, десятка два машин. Видать, какой-то караван не успел к стоянке и спешил в нужную сторону. Ехали в сторону базы Латинская Америка. Я сидел на вершине скалы и использовал опцию дальнего видения, как и ночного. Знаете, состав техники каравана меня озадачил, я там даже хамви рассмотрел, бронированную машину, что использует патруль. Солдаты мне говорили, что машины этого типа только им поступают со старой земли. Даже был полноценный восьмиколесный бронетранспортер с башенкой и пулеметом. Больно уж разнообразие большое. А это не банда ли? ХМ, а почему бы ночную охоту не устроить? Заодно проверю свои догадки. Быстро спустившись вниз к машине, я запустил движок, фары не включал, и погнал в сторону дороги. Не упустить бы эту группу, те уже удалялись. Азарт в крови так и пер. Почему я решил, что это бандиты? Да такое разнообразие техники, это только подтверждает. 6 больших внедорожных грузовиков, я думаю, для вывоза добычи, остальные это пикапы, у которых турели с пулеметами. И эти пулеметы были на месте. Правда, пулеметчиков на месте было 3, у 2 машин, что в дозоре, и у замыкающего, остальные пока боевые посты не занимали. Караван пока еще ехал к месту будущей своей работы. Решили у баз ордена пошакалить, а банда серьезная, даже броня есть. Или отбили у кого, или купить смогли. Такие люди, что подобным торгуют с бандитами, всегда будут. Дотянувшись до сумки, я стал искать среди разной специальной литературы нужную книжицу, и нашел описание боевой техники старой земли с фотографиями. Катил я не по старым следам, всегда от скал новую колею прокладываю, чтобы не навести на пещеры. На них смотрит, видит, что ничего интересного и не приближаются. Я рядом стоянок не видел, вот и нечего приманивать. Так что, выехав на дорогу, нажал на педаль газа, чтобы нагнать банду. У них фора километров в 15, думаю. И гнал серьезно, 70, иногда 80. В своей машине я был уверен. Ну и пока изучал методичку по бронетехнике, нашел так по силуэту, что за бронетранспортер там был. А это, оказывается, старая советская машина, БТР-70. В конвоях я видел разные бронетранспортеры, но таких не приметил. Кстати, вот силуэт БРДМ-2, таких штуки 3 видел, а вот этих 70-ок ни одной. Хороший трофей, весит 11,5 тонн, тут в описании это было. Хамви тоже возьму и один из пикапов. Остальное место оружием займу. Думаю, скоро банда покинет дорогу, у нее где-то должны быть присмотренные лёжки и укрытия рядом с пресной водой. Поэтому я не только вглядывался вдаль, не мелькнет ли замыкающий пикап каравана бандитов, а также искал на обочинах следы колес, если те съехали и ушли в саванну. К утру трава поднимется и скроет их следы. Километров через 20 я действительно приметил колею, что уходит в сторону. Причем до горизонта пусто, и это странно, я бы увидел машины со своим ночным зрением. Там низина, вполне может быть. Мягко тормозя, остановился. Движок я уже заглушил, на докате ехал, и, покинув кабину, убравши шигу в хранилище, почти 4 тонны, добежал до колеи и улыбнулся. Они свежие. Так что, поправив автомат, пулемет у меня отдельно в хранилище, и побежал по колее. Надеюсь, у бандитов нет приборов ночного видения и тепловизоров, но надежда откровенно слабая. Те, похоже, неплохо оснащены, и у наблюдателей такие приборы обязательно должны быть, так что обнаружат меня издалека. Да я особо и не скрывался. Я маг, напомню, и тут неплохое поле для боевой тренировки. Вот и проверю себя. Заодно трофеев наберу. Продам их. Как я и думал, вскоре меня перехватили. 3, наблюдатель засек меня. Я его тоже, но не мешал им. Колея петляла и дальше спускалась в низину, километрах в 4 от дороги, где, встав в круг, стояла техника бандитов. В центре лагеря несколько костров горело, котлы над ними. Ночь же, чего не спят, меня же повели в лагерь, главарь пообщаться желал, на это и рассчитывал. Ну вот и все, я среди банды, а то, что это она, уже никаких сомнений. Кстати, большая часть в банде – это белые, хотя 5 негров было и 10 латиносов. Тут недалеко Европейский Союз, видимо, оттуда. да и ехали они с той стороны. Меня начали допрашивать, кто такой, где остальные на грузовике, значит шишигу засекли, кто еще их видел, стимулируя мою разговорчивость легкими подзатыльниками. В общем, стандарт. А так все вокруг меня умерли. Не так давно я изучил плетение для дезинфекции земель, от мелких грызунов, жуков и даже микрофлоры всякой, чтобы земля на месте постройки была чистой. У инопланетян пунктик по этому поводу был. Уничтожить бандитов средством от насекомых – это трэш. Подобное к подобному. Ну а что из автомата мне их расстреливать? Точнее пулемета. Автомат и оба пистолета у меня забрали еще у поста. Кстати, уничтожил 67 бандитов, но есть еще двое. Те, что на выдвинутых от лагеря постах наблюдения, с двух сторон, они живы. Дальность у того плетения небольшая, весь лагерь накрыл, сам я под защитой, а до наблюдателей не дотянулся. Я ранее приметил у одного из бандитов снайперскую винтовку, болтовую, подойдя взял ее, вскинул и выстрел. Есть попадание, прямо в голову, а тут метров 400, недалеко. Развернувшись, передернув затвор, подавая следующий патрон, новый выстрел. Сплоховал, тяжело ранил, но вторым выстрелом добил. Вот теперь можно с уверенностью говорить, что бандитов живых нет, сканер таких не показывает. Теперь трофеями займемся, а их у меня богато. Да, работы предстоит изрядно, вздохнул я, осматриваясь. Ладно, глаза боятся, а руки делают. Приступим, нечего время терять. Я подошел к ближайшему телу бандита, стал разоружать его, потом снимать форму, ботинки, пока не осталось обнаженное тело. Все, что снял, отнес в ближайший пикап. Потом следующее тело обработал и дальше там, что по технике, то решил ее никуда не перегонять. Место неплохое, низина. Причем, еще ниже стояла вода, как озеро, но источников нет или в землю впитается или испарится со временем. Как те тут на лугу не побоялись встать. Земля мягкая, увязнуть же могут. Однако главное, у бандитов были маскировочные сети, причем под молодую траву, что уже пробивалась и активно шла в рост. И те их натянули над техникой. Мне остается избавиться от тел, чтобы сюда хищников не приманивать, а то некоторые своими тушами и пикапы на бок могут положить, это я про больших гиен. Так что когда набралось 10 обнаженных тел, я вязал их руки одной веревкой, потом конец на крюк пикапа, он у меня разъездной, и волоком утаскивал вглубь саванны, где и бросал. Да, у меня был цифровой фотоаппарат, и я делал фото лиц всех бандитов. Для отчетности, я собираюсь сообщить об уничтожении банды, тут за каждого бандита, которого уничтожишь, 1000 ЭКЮ дают, а если кто в розыске, могут 3 или даже 5 тысяч давать премии. Я как об этом узнал, сразу выяснил подробности, как нужно подтверждать уничтожение, и вот купил фотоаппарат. Работал всю ночь, не стоит думать, что успел с телами и еще технику к перегону подготовить. Я всю ночь только телами и занимался. Даже трупы наблюдателей по пути прихватил и утащил подальше. Да, раздел и все ценное снял. Когда светать начало, я на квадре доехал до дороги, от него следов меньше, а на стоянку я навести не хотел не меньше, чем на скалы с пещерами. Тут достал шишигу, убрав квадр, и погнал в сторону скал. Обратно ехал. Уже окончательно рассвело и вот-вот колонны караванов пойдут. У меня в хранилище до полного все ценное из бандитов, оружие, многое просто не купишь. Под запретом, боеприпасы и 3 самых новых пикапа. А вот БТР и Хамви я не брал. Броня оказалась румынской, а я этому народу и их умению делать что-то надежное, не верил. Вон, продам русской армии. Насчет Хамви еще подумаю. Если русская армия не возьмет, обратно патрулю продам. Машина, кстати, носит все их обозначения. Скорее всего, поддельный патруль хотели изобразить. На одном из пикапов тоже наклейки с эмблемами патруля были. Среди обычной стрелковки, я позднее подготовлю ее к продаже, были гранатометы, вроде РПГ-7, разных других гранатометов, ручные гранаты. Их в магазине не купишь. Я когда у дороги искал находки, 7 гранат нашел, их не сдавал. Пусть всего 5 имели запалы, их видимо выронили при перемещении, все равно вещь нужная, да на те же растяжки. Вот и у боевиков их хватало. Все такое ценное и прибрал. 9 крупнокалиберных пулеметов с боезапасом, тоже снял с турелей, то есть все, что могут отобрать, что я не имею права иметь и продавать, даже как трофей, я забрал сейчас с собой. Спрячу в пещерах, там и машины встанут, а змеи охранять будут, в змеиное логово никто не полезет, а остальное перегоню и продам. Один пикап себе оставлю, разъездной машиной в городе и окрестностях будет, свежий Dodge, остальное продаю, даже грузовики, хотя там и был один из тех, что сам вожу, сам гружу, ман вездеходный, вот его может оставлю, у него в кузове бочки с топливом были и прицеп, в котором 6 квадров, видимо для загонной охоты, вот такие дела. К базе ордена Латинская Америка я подъезжал, ведя автопоезд, с охраной на въезде уже опознался по рации, чтобы сильно не нервничали, так и сообщил, что банду уничтожил, трофей гоню, дорога укатана, позволяла мне буксировать 2 грузовика, сам я сидел в кабине Исузи, у того 3 моста, движок мощный, тянул, буксировал я за собой на жесткой сцепке еще такой же грузовик, копия первого, а к нему второй, уже армейский Мерседес, в кузовах всех 3 по пикапу, было утро, к 9 подходило, когда я подъехал, прошлой ночью уничтожил бандитов, потом утром к скалам, там разгрузился, ну и выспался заодно, под вечер вернулся к стоянке трофеев, перебирал всю ночь, а до рассвета, убирая в пустое хранилище грузовики по одному, на квадре доезжал до дороги, и доставал, выстраивая в ряд и цепляя жесткие сцепки, потом одной ходкой пикапы доставил, в кузове доставал, и крепил там, 5-я ходка, забрал БТР, и 4 пикапа, стрелковка в кузове первого грузовика, что я вел, форма и амуниция тоже, осталось 3 грузовика, один с прицепом, хамви, 5 пикапов, все квадры в хранилище, кстати, ауру проверял, все еще не успокоилось, так что ждем, а пока солдаты проверили меня, документы, в машины заглянули, и технику по моей просьбе разрешили снаружи оставить, мол, присмотрит, а меня на территорию, и к офицеру патруля, что брал показания, скинув фото с фотоаппарата себе на служебный комп, просматривая их, как ты их уничтожил, переспросил тот, ну как они меня в плен взяли, разоружили, машину отобрали, я думал они настоящий патруль, но обыскали плохо, связали, хотели допросить, но их отвлекли, а я развязался, как свой дошел до котлов и вылил из пробирки яд двухголовой гадюки. Это та, где смерть через минуту после укуса. Те уже приготовили блюдо, остывало. А когда есть начали, поумирали, только наблюдатели остались. Я взял винтовку с тепловизором и пристрелил их. Фотографии этих двух тоже там. Потом собрал трофей, и вот перегнал часть сюда. Задерживаться не хочу. Нужно до Порто-Франко доехать, эти оставить и за следующими съездить. Пока не нашли и не угнали их. Потом съездишь, но сначала отведешь нас на место, где банду, ХМ, побил, хамви наш, видимо пропавшего патруля. Премия за него не полагается, но можем выделить водителей на перегон до Порто-Франко всей добытой тобой техники. Бесплатно, конечно, тогда согласен. Пока тот оформлял уничтоженных бандитов, потом премии мне на счет придут. Другой офицер формировал боевую группу и искал водителей. Я думал мои трофеи солдаты поведут, но нет. Те банально нанимали свежих переселенцев, что одни и без техники. Чем уговорили, или оплатили, не знаю, но нужное количество набрали. Кстати, те грузовики, что я пригнал, тут же оставил у базы, за ними присмотрит, а на машинах патруля ехал. Там нормально, освидетельствовали технику, изучили трупы. Там уже пиршество было, стая хищных свиней на запах крови подтянулся. От некоторых тел мало что осталось. Хамви свой забрали, а с пикапа содрали наклейки. Это мой трофей, те на него не претендовали. Водителей я распределил по машинам, кто умел грузовики водить, на них, даже свободные остались. Тех на те, что у базы оставил, посажу. Сам я за рульмана с прицепом. Так с военными ордена и вернулись к базе, забрали грузовики, что вполне дождались нас и сразу двинули дальше. Едва успели, тут дни куда дольше длятся, но к вечеру подъехали к воротам, и даже встали в очередь, там еще пропускали, на территории, справа от ворот большая стоянка техники, туда мою и загоняли, выстраивая в ряд на свободных местах, перегонщики сдавали мне машины и расходились, те бесплатно до Порто-Франко доехали, это и оказалось оплатой за их работу шоферов, вот орденские ушлые, бросить технику я не мог, пусть охраняемая стоянка, но увезти что из кузовов могут, да, все оружие я распихал по оружейным сумкам, те 20 штук помните? Они в шишиге хранились, так что на воротах их опечатали все, в кузове одного из пикапов лежат, так что охранять нужно, вон уже ватага подростков и детей собирается у въезда, где будка охранника, по виду цыгане или румыны, что по мне одно и то же, стащить для них чужое что сплюнуть, поэтому не хочу потерять, нужно охранять. Пока же, кликнув сына охранника, передал ему записку, чтобы отнес представителю русской армии, а сам стал перекладывать вещи, убирая в кабины и закрывая на замки. А что, тот мужик, что рации купил, свои контакты мне оставил, мол, будет что интересное, дай знать, может, купим. Так что сначала им предложу, если ничего не надо, то уже буду просто продавать. Вот так сумки по кабинам пикапов, в кабины грузовиков мне не поднять, тяжелые, осматривал все. Да, девчатам я сообщил, что тут нахожусь, в городе действует сотовая связь, и немного по окрестностям, на 30 километров отъехал и связи уже нет, все трое мы успели купить телефоны и местные сим-карты, так что когда приехал, телефон запустил и позвонил Насте, сообщил, что в городе. Та на скутере приехала, с пищевыми контейнерами, покормила меня ужином, заодно полюбовалась на добычу. Надо сказать, в городе мое прибытие вызвало фурор, быстро пресса нарисовалась, у меня интервью брали, делали фото трофеев, со смаком описывали, сколько я получу призовых за бандитов и за продажу трофеев. Пошли ходоки от крупных торговцев, иногда те сами приезжали. Телефоны некоторых у меня были, например, позвонил Биллу, извинившись, что сам сразу не могу приехать, так тот на своем внедорожнике приехал, и все оружие выкупил. Настя присутствовала как мой опекун, как и при общении прессы. Также до наступления темноты ушло два грузовика и четыре пикапа. Представитель ранее чего брать из того, что было, кроме двух военных тепловизоров, рации отобрал, биноклей не стал, что выбрал, то и выкупил. Однако, когда я тихо про БТР шепнул, заинтересовался. Договорились завтра за городом встретиться, там купли-продажу и проведем. Броню я за 100 тысяч отдавал. То, что та румынская, военных ранее останавливала. Я думал, ночевать тут буду, но когда стемнело, на стоянке из трофеев ничего не осталось, все распродал. Одни торговцы форму и амуницию взяли, мелочевку, другие технику. Один араб 5 пикапов с турелями желал купить, правда 2 осталось в наличии, но 4 есть, в хранилище. Обещал завтра 3 передать за городом, договорились, так что на скутере с Настей я и вернулся домой. Да, не все продал. Поручил Нате обеспечить перегон 2 единиц. Доджа, турель с кузова этого огромного, на мой взгляд, пикапа я уже убрал, и кстати продал ее Биллу, мне без надобности, и тот ман, с прицепом, что манипулятор имел. Это я про грузовик, а не прицеп. 2 опытных шоферов тут на стоянке нашел, отдыхали. Те бесплатно, из уважения, банды тут настоящий бич, перегнали. Ната на такси приехала, на такси и показывала дорогу. Грузовик на улице поставили, место там было, это временно, а пикап во двор, под навес, место для скутера осталось. Кстати, квадро у нас забрали, выплатив небольшую премию. Сам хозяин пропал, родственница нашлась, что предъявила свое право на технику. Судя по ушлому лицу, та вообще левая тетка, кто-то из ордена слил информацию, и та представилась родственницей, а в ордене подтвердили. Думаю, сообщник бабы этой, не верил я им, но квадр пришлось отдать. А стоит тот от силы 1100 IQ, причем мне 350 премии выплатили, и из-за 700 IQ мараться, и ведь нашлись такие. Теперь то, что я заработал, мой доход уже перевалил за 1 000 000 IQ. Тут безналичная оплата была, телефон есть, звонил в банк, сообщал код клиента и узнавал, был приход или нет. Как там подтверждали, передавали товар. За 2 часа до заката заехал на стоянку, и к наступлению темноты пусто. Быстро сработали, да и я без дела не стоял. И это еще не все продал. Завтра БТР передавать и 3 пикапа. Кстати, последние, один в запасе и больше нет, только те, что в пещере остались, и все. Там за городом передача за наличные, так договорились. Ну а дальше узнал новости, что произошло, пока меня не было. Ната дом нашла, уже купила и оформила, завтра мне покажут. Так что души спать, устал, все завтра. Утром Настя шикарный завтрак приготовила, поэтому мы на дожде прокатились до дома Натальи, та строителей искала, внутреннюю отделку менять, косметический ремонт проводить. Купила та дом, одинарный, не как у Насти, на 2 квартиры, на берегу залива, за 85 тысяч, с бассейном и гаражом на 2 машины. Дом небольшой, наверху 2 спальни, ванная комната, внизу кухня и столовая, ванная комната, хозяйская спальня, видеотека и гостиная. Стеклянные раздвижные двери вели во двор к бассейну, отсюда открывался отличный вид на залив. Семья, что продавала его, переезжала в другой город Евросоюза, Вот после них ремонт и требовался. А так хороший дом, мне понравился. Мы вернулись обратно, Наталья за рулем, чтобы привыкла к машине, та управлять умела, в пикапе коробка автомат, главное привыкнуть к массе и большому размеру авто. Я же вызвал такси, что довезло до ворот. Время подходило встречи. Там перешел пешком, приметив, что уже ждали в стороне и арабы, семеро и пятеро военных РА, они на двух УАЗиках. Как-то недобро друг на друга те смотрели. Поздоровавшись сначала с арабами, да они ближе стояли, велел ехать за нами. Потом с военными поручковался, и дальше поехал с ними. Сначала решили вопрос с арабами, велел оставаться на дороге и сам убежал за кусты, они тут густые, там и достал все четыре пикапа. Один мне, на нем и вернусь в город. Однако, когда вызвал покупателя к месту стоянок машин, а тот на своей машине, купленном у меня Форде пикапе доехал, УАЗики расследом, упросил и свой продать. Ладно, продал. Такие пикапы за 25 уходили. Тот заплатил золотым перстнем, с необработанным алмазом, что был впаян в этот перстень. Примерно и есть как стоимость машины. Так что арабы обратно поехали. А я с военными дальше, недалеко, километров на 5. Сказал, что техники у банды больше было, части я по нычкам перегнал. Тут тоже покупателей оставил, отбежал, достав бетр, завел движки, их два, и на нем выехал к ним, после чего и передал. Так что и тут наличку получил, расписавшись в расписке за получение. У них деньги подотчетные. Это с арабами все проще было. Офицер, Костя Лагин, расспросил, что еще имею. Про пулемет и три пикапа рассказал, да не нужны они мне. Заинтересовались, для дозоров те подходят, при сопровождении и охране конвоев. Обещал связаться с ними, как перегоню пикапы и оружие, что добыл. Даже список накидал, включая по гранатометам. Мне они тоже без надобности, пяток оставлю, да РПГ-7, остальное на продажу. Так что договорились завтра снова у ворот встретиться. Я же снова отбежал, к тому месту, где бетр достал, и выехал на дорогу уже на своей шишиге, да погнал в сторону скал. Надо освободить пещеры, куда убирать есть, и уже можно в городе делами заняться. Для начала найти место, где грузовик держать буду, желательно большой ангар. Потом приобрести и авиацию, 2-3 единицы, с запасами топлива, научиться летать. Или проверить, умею или нет, а то за что не возьмусь, вдруг умею, а это настораживает. Даже немного пугает. Кем же я был? Суперагентом, которого тренировали с детства, так что планов много, хватает, я бы сказал. Глядя, как накрапывает первый дождь, начинался сезон дождей, я вздохнул, запахнул куртку и пошел к дверям большого автодома. 300 тысяч кью за него отдал и не жалею, внутри просто здорово. Причем в трех хранилищах на костях, как я их с улыбкой называю, еще было 5 таких домов на колесах. 2 автодома из автобусов поменьше, вроде российского пазика, остальные в виде прицепов. Все понятно новенькое, до меня никто не жил и имею запас оснащения и расходников для них. Лет на 10 хватит, а жить в таких автодомах я уже привык. Как меня внесли в черный список ордена, то все, лафа закончилась. Это было 4 месяца назад, в середине сухого сезона. А с таким клеймом в личном деле я жить в Порто-Франко не мог. Теперь в любом городе при проверке будет писк прибора, сообщающий, что владелец этого документа внесен в черный список. В городах и даже на базах я бывать мог, но только световое время, как наступает вечер, обязан покинуть. Где мне жить, представителей власти городов и ордена не волнует. Ладно, забежал вперед, опишу, как жил, как обучался. Нормально все шло, продал пулеметы, гранатометы и три пикапа людям из РА, потом арендовал ангар на аэродроме, там держал грузовик с прицепом, я его восстановил магией до нового, купил 2 самолета и вертолет, 2 Cessna, 1 двухмоторная, 12 пассажиров или 1,5 тонн груза берет, дальность за 2000, 2 одномоторная, на 4 пассажиров, дальность 1200, ну и вертолет, вполне свежий французский аппарат, дальность у него 700 километров. И да, управлял я всем этим легко и без проблем. Точно, я суперагент, потерявший память. 2 недели прошло, пока аура не стабилизировалась, и я сразу 2-е хранилище открыл, куда убирал нужное. Так раз в 2 недели и открывал. Причем местные недели, а это 20 дней, если земные брать. Сейчас 18 хранилищ открыто. На бандах зарабатывать тоже можно, но есть банды нищие, с которых взять нечего. Те и выходили на большую дорогу из-за не менее большой нужды, или первоклассно экипированные. В основном на последних и охотился. Я даже стал спецом по этому делу, в ордене меня ценили. Правда, когда оступился, это они так считали, я нет, сразу все на меня ополчились. Так что я чистил дороги от находок. Когда родственники Насти прибыли, именно я на пикапе за ними ездил на базу «Россия», он большой, все вошли, и вещи их в кузов. Те квартиры продали в Екатеринбурге, на ЭКЮ обменяли, но перед сезоном дождей все же все вместе решили перебраться к русским. Сманили их туда. Отец Насти был рабочим крупного завода, а такие спецы на производствах нужны. Настя тоже уехала, увезя обеих моих малышек. Дочек родила, Алла и Вера назвали. У Наты сын, Андрей, та в своем доме живет и следит за домом Насти. Она не продавала его, сдавать начала. Родственников вот Ната так и не вызвала, считала, что тут опасно жить, но деньги им отсылала регулярно. Ната стала совладелицей двух ресторанов, вложила деньги, половину бизнеса имела, вторая половина у одного испанца, неплохой и стабильный доход. Что по мне, то я постепенно открывал хранилища, заказывал у представителей ордена что мне нужно, так и первые автодома купил, разное оснащение, самолет и вертолет тоже по заказу. Эту легкую Сессу я тут взял, в продаже была и не так дорого. Учился у активатора, на данный момент 83 плетения изучены. Что потому, что на меня многие ополчились, даже девчата по сути бросили, Ната отказалась со мной и ускал этот сезон дождей жить, хотя видеться с детьми не запрещали, то причина в том, что я положил солдат ордена, и немало, какую-то спецгруппу, очень уважаемую, наглухо валил. Свидетелей вроде не было, но доказали, что это я, повесили на меня. Я все отрицал официально, хотя это на самом деле моих рук дело. Счет в банке заблокировали. Хорошо, я там много не держал, в наличку переводил, но около 100 тысяч те заблокировали. И сейчас снять не могу, следствие по делу не закрыто, еще идет. Впрочем, я Наталье все, что мне нужно, заказывал, деньги давал и получал, поэтому проблем особо нет, только вот жил в автодомах, но я уже говорил, проблем нет. Как меня выпустили после ареста, прибрал все имущество, технику на аэродроме тоже, хотя владеть ими я уже официально не мог, и свалил к скалам. В общем, особо не потерял ничего, просто мелкие неприятности. Что по этому делу, то там вот с чего все началось. Как-то я не успел к Порто-Франко и встал на ночевку у базы «Северная Америка», тут около сотни человек из новеньких переселенцев также на ночевку встало. Было дело, я как раз поел, пил чай и ухватил проползающую мимо мелкую змейку. Та в сторону детей ползла, а она смертельно ядовитая. Змейка извернулась и меня укусила в ладонь, под сдавленный вопль одного из свидетелей, что начал кричать о моей скорой смерти, мол, проживу меньше минуты. Я же, поиграв со змейкой, отбросил ее, и та уползла. Да меня какие только змеи не кусали, все виды, специально давал им это делать, и магией, лекарским плетением, выводил антитела, адаптируя к яду. Теперь мой организм и без магии этот яд перерабатывал, и особых проблем, кроме легкой слабости и иногда температуры, я не имел. А тот оказался ученым ордена, по рептилиям. Возбудился, я не умер, спать лег, и утром встал, как ни в чем не бывало. Тот и стал приставать, сдай кровь на анализ, да сдай. Послал его, в который раз уже за утро. Потом в городе, встретили двое, предложили 1000 ЭКЮ за забор крови. 100 грамм, я не отказал. Взяли в их больнице. Думал все, а когда снова ехал на очередное обучение, меня патруль остановил, ордена, когда вылез из кабины по приказу старшего, прыснули чем-то в лицо, и вырубило. Ненадолго, я конструкт лекарский наготове держал, очнулся вскоре в Хамви, в наручниках. Ну дальше понятно, уничтожил всех, трофей прибрал, трупы утащил прочь от дороги, пусть хищники пируют, а сам на квадре к скалам. Шишигу мою те сожгли, изобразили обстрел банды, нашел ее по дыму, до сих пор простить не могу. Вот так обучился и вернулся в Порто-Франко, после 2 дней поисков находок, на грузовичке унемог, что в хранилище держал, а там меня взяли под белые рученьки, и доказали, что патруль я положил, останки тел те нашли, и то, что он настоящий. Ну не знаю, я вроде всех солдат, что на этой дороге работают, знаю в лицо, а эти незнакомы. Ни одна рожа ранее рядом со мной не мелькала, какие-то спецы были.